Глава 63. Три дня Ферлин работал со своим новым автомобилем, изредка прерываясь на обед да на обзор окрестностей с крыши дома. Он продолжал оставаться на стороже, зная, что, несмотря ни на какие договоры, с ним могут попытаться произвести окончательный расчет. И не потому, что он кому-то или чему-то угрожает, а потому, что это было уже записано в каком-нибудь приказе, закреплено подписью и заверено печатью. С противником воевать было проще, с бумагами сложнее. И все же тревога не мешала Ферлину работать хорошо и в удовольствие. К вечеру третьего дня он закончил покраску кузова, а утром следующего плотно позавтракал и при дневном свете еще раз прошелся пульверизатором по некоторым проблемным местам. Вот и все, можно ехать. А шлифовка может подождать до тех пор, пока корпус прогреется солнцем и соберет на себя пыль. Заведя один дизель от пружинного стартера, Ферлин запустил от него второй и, оставив машину прогреваться, сходил домой, чтобы взять деньги и револьвер. В этот раз он собирался снова наведаться в вербовочный пункт, чтобы поговорить с тем майором, с которым им с Джеком удалось познакомиться. Спустя четверть часа Ферлин уже гнал машину по проселочной дороге, старательно объезжая камни, которые успел запомнить. Дизели тарахтели в новых глушителях, так что теперь в кабине можно было даже беседовать, если говорить погромче. Но Ферлин планировал еще добавить обивку и звукоизоляцию, чтобы окончательно сравняться с настоящими авто заводской сборки. В Нуре ничего не поменялось. На его синий автомобиль мало кто обращал внимания. И это радовало. Ведь в первый их с Джеком визит на грузовом монстре прохожие, глядя им вслед, едва не сворачивали шеи. Запарковав машину на стоянке перед вербовочным пунктом, Ферлин, как владелец авто, даже удостоился уважительного взгляда дежурившего у двери полицейского. Войдя в приемную, он нашел в списке вербовочных инспекторов имя майора Дир Кварбиц. Затем прошел к его кабинету и постучал в дверь. Инспектор Варбиц откликнулся мгновенно. Мол, да-да, входите. Но, увидев, кто к нему пожаловал, казалось, испугался. «О, это ты, солдат!» произнес он дрогнувшим голосом, а затем привстал, чтобы посмотреть, нет ли в коридоре кого-то еще. Но коридор оказался пуст. «Здравия желаю, господин майор», — сказал Ферлин, закрывая дверь кабинета. «Вы кого-то ждете?» «Да-да», — ухватился Варбец за слова Ферлина. «Да, у меня важная встреча. Буквально вот-вот. Но если ты ненадолго, я готов тебя выслушать». «Хорошо, сэр. Я постараюсь быть кратким. Я пришел, чтобы поднять вопрос насчет условий подписания контрактов с частными владельцами систем вооружений». «Ох, вот ты о чем!» – произнес майор и облегченно вздохнул. Оказалось, что этот парень явился вовсе не для того, чтобы мстить за информацию для службы безопасности, а чтобы обсудить вербовочный контракт для своего племянника. Ну да-да, кажется, племянника. Или соседа. «Это ты по поводу своего племянника стараешься, солдат?» «Он мне сосед». «Ага, стало быть, вы с ним у себя на хуторской пустоши разжились истребителем?» Наткнувшись на внимательный взгляд посетителя, майор осекся. Вот старый дурак, сам себя и выдал. Что солдат теперь станет делать? Стрельнет? Небось, в кармане-то пистолет. Нынче без пистолета никто не ходит. «Мы пока раздумываем, но больше склоняемся к тому, чтобы купить недорогую шагающую машину, привести в порядок и предъявить вам инженерной службе». «Ну, — майор пожал плечами. — Разумно, конечно, но где вы найдете хоть что-то стоящее? Ведро с гайками инженерная служба сразу завернет». «Мы бы хотели ориентироваться на спрос, сэр», — У вас же имеются запросы, что требуется той или иной военной организации. Сориентируйте нас, и мы купим то, что нужно, а не ведро с гайками». Майор снова вздохнул, достал из пачки сигарету и закурил, делая вид, будто глубоко задумался над поставленной Ферлином задачей. «Вот тут не все так просто, парень. Эти запросы, они идут со всех сторон. У нас их некому обрабатывать. И что там, где требуется, никто не знает». Он развел руками и стряхнул с сигареты пепел. «Да вам, наверное, здесь и платят-то мало», – подсказал Ферлин направление беседы. «О, вот это ты в самую точку. Ни бонусов, ни послужных, ни вот…» – майор покосился на правый погон. «Выплат за звание». «Наверное, я бы мог вам чем-то помочь, сэр. Разумеется, в силу своих скромных возможностей». «Да я знаю, у тебя неполная пенсия». Майор махнул рукой и снова прикусил язык, мысленно ругая себя за болтливость. Однако солдат как будто ничего и не заметил. «Но тем не менее, моя работа – это настоящая трудовая деятельность. И прежде чем дать рекомендации, я бы хотел увидеть на этом столе, скажем…» Майор почесал в затылке. «Ну, скажем, 50 лир». «Думаю, сэр, что для достижения успеха нам придется работать в одной команде». «Ну вот еще. Что ты такое выдумал? В какой такой команде?» Насторожился майор и начал торопливо тушить сигарету. Все непонятное его пугало. А Ферлин достал из кармана двадцатку, положил на стол и сказал: «Вот, сэр, это вам за перебор бумажек. А если наш парень получит вербовочный контракт, я положу на стол еще сотню. Мало того, в качестве бонуса я забуду про то, что вы сдали меня СБ корпорации «Крафт». Да ты что, солдат?» Не на шутку испугался майор. Этот Ферлин Кокс так посмотрел на него, что майор Варбиц понял, насколько призрачна его личная безопасность в таком городе, как Нур. «Да ты пойми, солдат, призови свою логику. Ты же умный. Ты механик по ремонту материальной базы. Какой у меня был выход? Корпорация «Крафт» – это ого-го! А я всего лишь жалкий отставник. Призови логику, солдат». «Какая тут логика, мистер Варбиц? Это ведь Нур. Итак, мы продолжим или мне подождать, когда пройдет ваша важная встреча?» Майор посмотрел на часы, подцокал языком и сказал: «Давайте уж продолжать. Похоже, тот человек сегодня не придет». После этого он будто бы с неохотой убрал в карман 20 лир и, перебравшись к терминалу, стал выбирать из базы данных подходящие предложения. Все это время майору казалось, что Ферлин Кокс сверлит его взглядом и выдумывает разные способы мести. Однако, когда все варианты были собраны и отпечатаны, Ферлин выглядел довольным и даже улыбнулся майору, когда тот положил на стол три десятка отпечатанных листков. «Ну что, мистер Варбиц, пожалуй, приступим». «Давайте приступим, мистер Кокс. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что везде от владельца требуется вождение робота минимум на норматив третьего класса». «Я догадывался об этом», – произнес Ферлин, просматривая один листок за другим. Прежде всего, его интересовали конкретные условия оборудования шагающих машин как вооружением, так и энергетической установкой, системой разведки и прицеливания. Однако требования заключались лишь в запасе хода – не менее 20 километров и средней скорости покрытия этого расстояния – 15 километров в час. Но и не ставшее для Ферлина новостью условие – частота обработки трущихся поверхностей ходовой части и их твердость. Это условие как раз и было тем отсекающим барьером, который не пропускал кустарно восстановленные машины. «Ну что ж, господин майор, если вы не возражаете, я возьму вот эти 4 листочка», — сказал Ферлин, собирая нужные варианты. «Да хоть все, мистер Кокс, они мне не нужны». «И еще один вопрос». «Да-да, слушаю вас», — наклонился к нему майор. «Думаю, нам удастся технически грамотно подготовить машину, и она будет отвечать условиям запросов. Однако, как на все это посмотрит инженерная служба? Какой у вас опыт работы с ними?» Майор помолчал, постукивая пальцами по пустой пачке сигарет. Затем поднял глаза на Ферлина и сказал: «Эти люди, мистер Кокс, ничего не подписывают». «Что значит «не подписывают»?» «Они ничего не подписывают. Никаких разрешительных документов. Я знаю, что у них там 5 уполномоченных инспекторов и 4 вроде вменяемые. И букву закона уважают, и договориться не прочь. А вот 5-й, он у них начальник Гренобльского отделения. Докапывается до любой пылинки, чтобы не пропустить тех единицу, будь она хоть только что с завода». «Только один, значит?» — задумчиво произнес Ферлин. «Ну ладно, будем разбираться».